не нежность, а яростную агрессию. И Лида требовала диких уродливых действий, которые вызывали у него болезненное наслаждение, а ее саму, казалось, приводили на грань помешательства. Со временем он понял, что испытывает к ней одновременно и любовь, и ненависть. А вот что она к нему испытывала, Пашка понять не мог. Да и не пытался разобраться в этих чувствах. Он был игрушкой в ее руках, зависел от ее настроения, и иногда это приводило его в бешенство. Однажды в состоянии дикой страсти он вцепился обеими руками в ее горло. Лида начала хрипеть, дергаться, но не вырывалась, а наоборот обхватила его горячими своими ногами, как в железные тиски. Вдруг обмякла. Павел испугался, разжал ладони и уставился на Лиду, боясь предположить самое страшное. Вдруг он задушил ее. Лида смотрела на него широко открытыми глазами и вдруг внятно сказала: «Хорошо». «Дура! Я ж тебя чуть не задушил!» Он ударил ее кулаком в грудь. Она поднесла его руку к губам и стала облизывать каждый палец, как кошка, которая ластится к хозяину, нападавшему ее ногой. Пашка, все еще находясь под впечатлением охватившего ее ужаса, оттолкнул ее. «Добром это не кончится. Или я тебя убью, или ты сама умрешь от своего распутства». «А твое какое дело?» — лениво спросила она, поглаживая его по груди и животу. «Может, меня такой природа сотворила, чтобы я любовь всю испытала, всякую, даже на грани?» Пашка не всегда понимал, что она говорит, но не придавал этому значения. На то она и учительница, а он простой работяга. Они разговаривали мало, их связывала только болезненная страсть. Однажды Лида вдруг рассказала ему о муже, о том, как бил ее смертным боем, как отсидел срок за то, что покалечил ее любовника. «Хочешь, я его убью?» — неожиданно спросил Пашка и поверил, что сможет это сделать. «Что, и потащишься в выселки?» «А шо, недалекий край. Он же тебя бил, из дома выгнал. И как твой отец терпел? Ты же дочь ему. Я бы за тебя яйца оторвал твоему горбуну». «Знаешь, кто мой отец?» «Поп». «Да ты шо!» — изумился Пашка и расхохотался. Настолько несуразными показались ему слова Лиды. «Ну ты глянь, поповская дочка! А такая шлюха! И как оно так случилось? Почему ты такая?» «Говорю, природа меня такой создала». Совсем не обиделась Лида на грубые слова своего юного любовника. «Папаша, правда, говорит, что бес в меня вселился. Хотел вести к сильному батюшке и сгонять. Да я не далась. Мне нравится, какая я». «Тебе ведь тоже нравится?» Она прижалась к нему своим худеньким телом, и он почувствовал ее жар и новый прилив желания. «Да, она ему такая нравилась». Через неделю он поехал в выселки. Посидел на станции в толпе странствующих таджиков, оборванных и грязных, которые метались по стране пестрым табором в поисках лучшей доли. Он ни с кем не разговаривал, чтобы никто его не запомнил. Все, что ему было нужно, Пашка уже осторожно выведал у Лиды. Билеты купил в оба конца, так что и кассир в выселках его не видела. Таджики ждали ночного поезда на Крымск и устроили семейную вечерю. Пригласили и его, мрачного, одетого в обноски. Видать, тоже не сладко парню в этой жизни. Он перекусил с ними, дождался, когда стемнеет, и отлучился ненадолго. Горбун жил в том же доме, куда всего 5 лет назад привел молодую жену. Тихую, хрупкую, с умненьким личиком и насквозь отравленную блудом. Ничего в доме уже не напоминало о ней. Все, что она не забрала, он сжег во дворе, разведя такой костер, что соседи наблюдали из окон с ведрами наготове. Пепел разбросал по огороду, а память о ней выбросил из головы. И когда занавеска на открытом окошке неожиданно заколыхалась, и на ней появилась чья-то черная тень, он вдруг решил, что это вернулась Лида, раскаявшаяся, виноватая. Сердце у него неожиданно заколотилось, он вскочил со стула. «Пришла?» — тихо спросил Горбун и выглянул в окно. Чужая тень метнулась к нему, —